Бинарная логика Сталина, если он не был готов поддержать одну из сторон, допускала лишь выжидание, не больше. Почести покойному Плеханову Сталин в душе назвал либерализмом, недостойным революционеров. Его товарищи по партии еще будут иметь возможность убедиться в последовательности убеждений будущего вождя. Спустя 3 года после Октябрьского вооруженного восстания группа участников тех событий собралась на вечер воспоминаний 7 ноября 1920 года. Был приглашен и Сталин, но он не захотел участвовать в вечере. Пришло много людей, в том числе Троцкий, Садовский, Механошин, Подвойский, Казьмин, другие участники событий. Сохранилась стенограмма этого вечера. Очень часто вспоминали о Ленине, говорили о Троцком, упоминали Каменева, Калинина, Зиновьева, Нагина, Свердлова, Ломова, Рыкова, Шаумяна, Маркина, Лазимира, Чичерина, Вальдена, других творцов рождения нового мира. Никому в голову не пришло назвать имя Сталина ни в связи с деятельностью военно-революционного комитета, ни с конфликтом из-за вывода гарнизона, ни в свете борьбы большевиков среди солдат и матросов. А ведь почти все упомянутые выше и многие-многие другие мчались в те исторические часы на «Аврору», перехватывали вызванные Керенским батальоны самокатчиков, организовывали захват банка, телеграфа, вокзалов. Сталин остался для всех незаметным статистом, неспособным на революционное творчество. Будущий единодержец очень болезненно переживал свою незаметность, малозначительность. В 30-е годы Сталин мог спокойно слушать об октябре лишь в свете деяний двух вождей. Сначала подлинных героев революции подвергли умолчанию, исторической чистке и корректировке. А затем в трагические 37-39 годы устранили и физически. К 40-м годам активных руководителей Октябрьского вооруженного восстания уже можно было пересчитать по пальцам. Остались, как правило, те, кто создавал новую октябрьскую биографию вождя. Чем меньше становилось ветеранов революции, тем гипертрофированнее изображалась роль Сталина в дни октября. Естественно, Троцкий, сделавший после 29 года Сталина основным объектом своих критических изысков, пишет об октябрьском периоде деятельности Сталина весьма резко. В своей работе «Сталинская школа фальсификаций» он утверждает, что на заседаниях в 17-м Сталин, как правило, отмалчивался, следовал официальной колее, проложенной Лениным, но мы не найдем у него ни одной самостоятельной мысли, ни одного обобщения, на котором можно было бы остановиться. Где представлялся случай, Сталин становился между Каменевым и Лениным. Здесь Троцкий, видимо, имеет в виду несколько случаев, когда Сталин, поддерживая Ленина, вместе с тем пытался защищать Каменева с его политическими зигзагами, в том числе и на страницах печати. Какое-то время и после возвращения Сталина и Каменева из Туруханской ссылки между ними сохранялись довольно дружеские отношения. В последующем, особенно в 30-е годы, и Каменев, и Зиновьев в трагические для себя минуты будут пытаться заставить Сталина вспомнить старую дружбу. Но они его плохо знали. После смерти Ленина Троцкий опубликовал очерк об ушедшем вожде.